Глава 28. Одри. Медленно бреду по узкой дорожке между могилами. Ветви деревьев скрипят и стонут над головой, словно предупреждая об опасности. Уже второй раз я прихожу сюда, к идеально ухоженному надгробию Виктории, пытаясь найти ответы на вопросы, которые преследуют меня даже во сне. Я знаю. Нет, каждая клеточка тела чувствую. Она жива, несмотря на то, что все, включая моего мужа Дэйва, смотрят на меня как на одержимую. «Милая, тебе нужно отпустить это», — говорит он каждый раз, когда замечает, как я украдкой просматриваю старые фотографии Виктории. «Ты же видела результаты экспертизы?» Подхожу ближе и застываю на месте. Букета белых роз, который я принесла позавчера, нет. В животе появляется тянущее ощущение, а сердце начинает отбивать бешеный ритм. На холодном мраморе над гробом что-то блестит. Приглядевшись, вижу сложенный листок, придавленный маленьким серым камнем. Пальцы дрожат так сильно, что я не сразу могу развернуть бумагу. Иногда прошлое возвращается, чтобы напомнить о себе. Ты готова встретиться с ним? Если хочешь узнать правду, приходи сегодня по этому адресу. Одна. Никому ни слова, иначе ты меня не увидишь. Я расскажу тебе все. Внизу торопливо написаны адрес и время. Перечитываю записку, пока строчки не начинают расплываться перед глазами. Все это время. Все мои интуитивные догадки. Ночи без сна, часы, проведенные за изучением обстоятельств. Ее смерти. Я была права. Виктория действительно жива. Сминаю записку в кулаке и практически бегу к выходу с кладбища. Небо уже наливается свинцовой темнотой, а до встречи остается меньше часа. Да и с ума сойдет от беспокойства. Плевать, сегодня я наконец узнаю правду, пойму, почему Виктория так тщательно спланировала собственную смерть. Трясущимися пальцами набираю номер такси. Адрес ведет в промышленный район на окраине города. Что ж, Виктория, игра окончена. Пришло время поговорить на чистоту. Такси останавливается у обшарпанного здания склада. Водитель бросает на меня обеспокоенный взгляд через зеркало заднего вида. «Вы уверены, что вам именно сюда, мисс? Район так себе, особенно в такое время?» «Да, все в порядке». Я натянуто улыбаюсь и расплачиваюсь. Выхожу из машины, и промозглый ветер тут же забирается под воротник пальто. Желтые фары такси медленно растворяются в сумраке, оставляя меня одну посреди безлюдной улицы. Высокие стены склада нависают надо мной, а разбитые окна верхних этажей зияют черными провалами. Где-то вдалеке лает собака. Сердце колотится, как сумасшедшее. В голове назойливо звучит голос разума. «Что ты делаешь? Это может быть ловушка? Нужно хотя бы позвонить Дэйву». Достаю телефон, но тут же убираю его обратно в карман. «Нет. Я столько ждала этого момента, искала любую зацепку, любой намек на то, что Виктория жива. И вот теперь, когда она, возможно, сама идет на контакт, я не имею права все испортить». В записке четко сказано «никому ни слова». Если она решилась появиться после стольких лет молчания, значит, у нее есть веские причины для такой секретности. «Соберись», — приказываю себе. «Ты же хотела получить ответы? Вот твой шанс, нельзя упустить его из-за минутной слабости». Пробираюсь на заброшенный склад, стараясь ступать как можно тише. Сердце бешено колотится, а в голове пульсирует мысль, что я делаю что-то непоправимо глупое. Тяжелая металлическая дверь со скрипом поддается, внутри пахнет сыростью и пылью. В тусклом свете уличного фонаря, пробивающемся через окна, различаю очертания каких-то ящиков и строительного мусора. Где-то капает вода, гулкие удары разносятся по пустому помещению. Полуразрушенные стены покрыты граффити. Под ногами хрустит битое стекло. Затхлый воздух пропитан запахом ржавчины и плесени. «Кажется, здесь», — шепчу я, сверяясь с ориентирами на телефоне. Луч фонарика выхватывает из темноты обшарпанные колонны. «Виктория!» Мой голос звучит неестественно громко в этой тишине. «Ты здесь?» Делаю несколько неуверенных шагов вперед, и вдруг за спиной раздается металлический лязг. Резко оборачиваясь, дверь захлопнулась. «Я пришла одна, как ты и просила!» Мой голос разносится гулким эхом по пустому помещению. «Выходи, хватит прятаться!» В ту же секунду где-то наверху включается яркий прожектор, ослепляя меня. Внезапная вспышка боли взрывается в затылке, перед глазами пляшут черные точки. Земля уходит из-под ног, последнее, что я успеваю почувствовать, это удар о бетонный пол. Прихожу в себя медленно, словно выплывая из вязкого тумана. Голова раскалывается, во рту металлический привкус. Пытаюсь сфокусировать взгляд, но картинка плывет. Дергаюсь и понимаю, что крепко привязана к стулу. Веревки впиваются в запястье до боли. Черт, я влипла по-крупному. В полумраке различаю силуэт напротив, женский. Первая мысль — Виктория. Но когда зрение проясняется, по спине пробегает ледяная волна. Моника? Очнулась наконец-то. В ее голосе сквозило плохо скрываемое торжество. «Как спалось, принцесса?» «Моника? Ты?» Я запинаюсь, не в силах поверить своим глазам. «Какого черта?» «О, как же долго я ждала этого момента!» Она наклоняется ко мне, и я чувствую резкий запах ее духов. «Момента, когда смогу посмотреть в твои красивые глазки и сказать спасибо за то, что ты разрушила мою жизнь». «Как?» Хриплю я, пытаясь собраться с мыслями. Она издает короткий злой смешок. «Ты еще спрашиваешь?» Ее каблуки отбивают нервный ритм по бетонному полу. «До твоего появления моя жизнь была идеальной. Муж — миллионер из списка Forbes, роскошный любовник Джейсон. А потом появилась ты, и все полетело к чертям!» Она резко разворачивается ко мне. «Ричард выставил меня как шелудивую кошку. Без гроша в кармане. Спасибо брачному контракту». «Ха, если знала про контракт, зачем изменяла мужу? Я не могу сдержать горькую усмешку. Хочешь обвинить меня в своих проблемах? Может, стоит начать с себя?» Удар биты приходится по ребрам. Я захлебываюсь криком, во рту растекается соленый вкус крови. «Заткнись, дрянь!» — шипит она. «Ты еще смеешь меня учить? Ты, которая спала с Джейсоном, имея Дэйва? И что он в тебе нашел?» Ее голос срывается. «После твоего появления он оборвал все контакты. А ведь только с ним я чувствовала себя по-настоящему живой». Как забавно, ведь я с ним чувствовала то же самое. Меня мутит от одной мысли, что он был с ней. Картины, возникающие в голове, вызывают приступ тошноты. Чувствую, как по спине пробегает холодок, когда вижу ее измученное, некогда красивое лицо. Моника стоит передо мной, бледная тень той блистательной светской львицы, которой она была всего полгода назад. «Ты отняла у меня все!» Ее голос дрожит от ярости, а в глазах пляшут безумные огоньки. «Оставила без мужа, без любовника, без денег!» Моника нервно проводит рукой по некогда идеальной прическе. «Ха-ха, ты хоть представляешь, каково это из хозяйки особняка превратиться в никому не нужную оборванку?» Ее смех больше похож на рыдание. «Бывшие подруги теперь проходят мимо, делая вид, что не узнают меня. Я вынуждена работать в этой убогой конторе за гроши, ютиться в квартирке с картонными стенами, где слышен каждый чих соседей». Она подходит ближе, и я ощущаю запах дешевых духов. «Высшее общество, мне теперь путь закрыт. Все шепчутся за моей спиной, обсуждая, почему Ричард предпочел развод с безупречной женой». Я нервно прикусываю губу, чувствуя металлический привкус крови. Если бы она только знала, что можно добровольно отказаться от жизни в особняке, предпочитая простую, но свободную жизнь. Но объяснять бесполезно, она никогда не поймет. Правда лишь сильнее разожжет пламя ее ненависти. «Но сегодня ты за все заплатишь!» Ее губы искривляются в зловещей усмешке. Я в ужасе наблюдаю, как Моника достает канистру. Первые капли бензина падают на пол, и едкий запах мгновенно наполняет комнату. Она двигается медленно, словно исполняя какой-то жуткий ритуал, методично поливая пространство вокруг меня. Бензиновые лужи поблескивают в тусклом свете единственной лампочки, а от испарений начинает кружиться голова. «Знаешь...» Она отступает, склонив голову на бок, как художник, оценивающий свое творение. «Я долго думала, как именно тебя убить. Перебрала множество вариантов». Ее пальцы нервно теребят зажигалку. «Яд?» Она морщится. «Слишком просто». «Пуля?» — качает головой. «Слишком быстро?» «Слишком милосердно?» Моника делает еще один шаг назад, и свет падает на ее лицо, искаженное злорадным удовлетворением. «А потом меня осенило! Ты должна гореть! Медленно, мучительно! Чувствую, как пламя пожирает тебя дюйм за дюймом!» Она делает еще шаг назад. «Точно так же, как сгорела моя жизнь после того, как в ней появилась ты!» Я дергаюсь в путах, но веревки только сильнее впиваются в кожу. «Моника, стой! Ты же не убийца!» Мой голос срывается на крик. «Подумай, что ты делаешь!» Она достает из кармана зажигалку. В тусклом свете склада металл тускло поблескивает. Щелчок, маленький язычок пламени танцует в ее руке, отражаясь в расширенных зрачках. «Прощай, сука!» — шепчет она и бросает зажигалку. Время замедляется. Я вижу, как огонек описывает дугу в воздухе, как касается бензиновой лужи и как пламя мгновенно охватывает пол, устремляясь ко мне по огненным дорожкам. Жар, невыносимый жар приближается со всех сторон. Дым начинает есть глаза. Я кричу, но мой крик тонет в реве пламени. Сквозь пляшущие языки пламени вижу, как Моника разворачивается и неспешно уходит, словно наслаждаясь последним актом своей мести. Огонь подбирается все ближе, дым забивает легкие. Я извиваюсь на стуле, пытаясь освободиться, но веревки держат крепко. От жара по лицу течет пот, смешиваясь со слезами. «Помогите!» — кричу я, но голос срывается в хрип. «Кто-нибудь!» Пламя уже лижет ножки стула, дым становится невыносимым, каждый вдох — пытка, в глазах темнеет, сознание начинает уплывать. «Неужели это конец?» — проносится в голове. Сквозь треск огня и шум в ушах слышу какой-то звук. Крики. «Одри! Одри, где ты?» — этот голос. Я знаю этот голос. «Дэйв!» — шепчу непослушными губами. «Я здесь!» «Держись!» Его крик пробивается сквозь рев пламени. Слышу грохот. Кажется, он выбивает дверь. Перед глазами все плывет. Легкие горят от нехватки кислорода. Последнее, что различаю сквозь дымовую завесу, его силуэт, бросающийся ко мне через огонь. «Я здесь, малышка! Я с тобой!» Его руки срывают веревки. «Дэйв!» Успеваю прошептать, прежде чем провалиться в темноту. Чувствую, как он подхватывает меня, как прижимает к груди, закрывая своим телом от огня, как бежит, пробираясь через пламя к выходу. Прохладный ночной воздух бьет в лицо. Где-то вдалеке воют сирены. Я слабо кашляю, пытаясь вздохнуть. «Тише, тише!» — шепчет Дэйв, бережно укладывая меня на землю. «Все хорошо, я рядом, ты в безопасности». Его пальцы нежно гладят мое лицо, стирая копоть и слезы. Открываю глаза и встречаюсь с его взглядом, полным тревоги и любви. «Как? Как ты нашел меня?» Мой голос хриплый от дыма. «Я следил за тобой», — он крепче прижимает меня к себе. «Частный детектив, помнишь? А когда ты перестала отвечать на звонки, его голос дрожит. Я чуть с ума не сошел». Вдалеке все громче звук сирен. но я уже в безопасности, в его руках, там, где всегда должна была быть. Дэв сидит рядом со мной возле больничной койки, его пальцы нежно поглаживают мою ладонь, больничная тишина нарушается только мерным писком кардиомонитора и приглушенными голосами за дверью. Я смотрю в его усталое лицо, отмечая глубокие тени под покрасневшими глазами и трехдневную щетину. Он явно не спал нормально все эти дни. Внутри все сжимается от острого чувства вины, словно кто-то вонзает нож в самое сердце. Как я могла быть настолько слепой? Теперь, когда правда раскрыта, и оказалось, что это была Моника, а не Виктория, я чувствую себя не просто идиоткой, а предательницей. Моя одержимость безумной теорией о том, что Виктория жива, едва не разрушила все, что у нас было с Дэйвом. «Прости», — слова застревают в горле, словно острые осколки стекла. Я с трудом сглатываю, пытаясь справиться с подступающими слезами. «За что, милая?» В его карих глазах появляется искреннее удивление, смешанное с тревогой. Он наклоняется ближе, и я чувствую знакомый запах его одеколона. «За все?» — мой голос дрожит от эмоций. «За то, что не могла принять смерть Виктории. За то, что заставляла тебя снова и снова проходить через этот ад. За эти бессмысленные поиски, которые только бередили старые раны. И я делаю глубокий вдох. За Джейсона». Слезы обжигают глаза, прочерчивая горячие дорожки по щекам. Капля падает на белоснежное больничное одеяло, оставляя темное пятно. Я до сих пор не могу поверить, что после всего этого безумия Дэйв все еще здесь. Держит меня за руку с такой нежностью, будто я самое драгоценное, что у него есть. Одри, он осторожно вытирает мои слезы большим пальцем. Прошлое остается в прошлом. Сейчас важно только твое здоровье. Я не позволю тебе снова себя винить. Тебе нужно восстановиться, набраться сил. Киваю, пытаясь справиться с дрожью в руках. Больничная рубашка неприятно липнет к спине, а в голове все еще туманно от лекарств. «Хорошо», — шепчу я, промокая влажные щеки краем простыни. «А что с Моникой?» «Ее уже арестовали». Дэйв присаживается на край кровати, успокаивающе сжимая мою ладонь. «Можешь больше не переживать». «Так быстро?» — недоверчиво хмурюсь я. «Как вам это удалось?» Пришлось задействовать Ричарда. Его губы кривятся в усмешке. Он написал ей, что безумно скучает и жаждет встречи. Она, как последняя дурочка, примчалась к нему через полчаса. Там ее уже ждали. «Господи, она оказалась еще глупее, чем я думала». Качаю головой, но осекаюсь на полуслове. В дверном проеме появляется до боли знакомый силуэт. Сердце пропускает удар, а затем начинает колотиться, как сумасшедший. Нет, только не сейчас. Я не готова к этой встрече. Джейсон. Монитор учащает свой писк. Испуганно смотрю на Дэйва. Он уже заметил незваного гостя. Его челюсти напряглись, а в глазах промелькнула та самая боль, которую я так боялась там увидеть. «Если ты против», — начинаю я шепотом, стискивая его руку. «Все нормально», — перебивает Дэйв мягко, хотя я чувствую, как напряглось его тело. «Поговорите, вам это нужно». Его теплые губы нежно касаются моего лба, оставляя ощущение защищенности, и он встает. Воздух между мужчинами, столкнувшимся в дверях, настолько наэлектризован, что, кажется, вот-вот заискрит. Джейсон делает неуверенный шаг в палату, держа в руках роскошный букет цветов. От этого становится еще больнее. «Зачем ты здесь?» — мой голос звучит надломленно. «Разве Дэйв недостаточно настрадался?» «Ты навещала меня в больнице, помнишь?» — улыбается он той самой улыбкой, которая когда-то лишала меня способности мыслить рационально. Теперь она вызывает только глухую боль. Его лицо становится серьезным, почти трагичным. Господи, Одри, мне так жаль. Ничего, перебиваю я, пытаясь разрядить тяжелую атмосферу. Натягиваю на лицо усмешку, хотя внутри все дрожит. Кто же знал, что секс с тобой имеет такие побочные эффекты? Девушки просто теряют голову, в буквальном смысле. Джейсон нервно усмехается и склоняет голову набок, прикусывая нижнюю губу. Этот жест всегда действовал на меня как спусковой крючок, и сейчас, несмотря на все случившееся, где-то глубоко в груди все еще ёкает. Ненавижу свое тело за эту память. Что смешного? Продолжаю я, стараясь, чтобы голос звучал легкомысленно, хотя каждое слово дается с трудом. Тебе стоит предупреждать своих будущих подружек, выдавать что-то вроде инструкции по технике безопасности, а то они могут начать поджигать людей от ревности. Но ты же никого не поджигала. Его голос становится мягким, почти интимным. В нем слышится то ли облегчение, то ли восхищение. Ты просто... просто чуть не свела себя с ума. Заканчиваю я за него, чувствуя, как к горлу подкатывает горький комок. И заодно всех вокруг.